если бы вы знали про святую любовь и веру в Господа Христа. Когда ваш дух в блаженстве торжествует, когда душа прощенная чиста. О, если бы вы знали, как чудесно в общении чудном с Богом пребывать, идти в Дом Божий чувствами воскреснув и ближних снисхождением укрывать. Господь пришел, чтоб жить с избытком дать нам, прими небесный дар, разве святой, и пользуйся Христовой благодатью, как Божией одеждой золотой. О, если бы вы знали, как заботлив Господь страданий, скорби и беде, подаст Он помощь страждущим охотно, утешит их и в горе, и в нужде. О, если бы вы знали сердца радость и силу вдохновения от Него, и над грехом победный мир и сладость, и жажду веры в Бога своего. Господь пришел, чтоб жизнь с избытком дать нам, прими небесный дар, разве святой, и пользуйся Христовой благодатью, как Божией одеждой золотой. Господь пришел, чтоб жизнь с избытком дать нам, прими небесный дар, разве святой, пользуйся Христовой благодатью, как Божией одеждой золотой, как Божией одеждой золотой.